Сейчас вроде с Собакиным иногда общаемся на уровне «Привет, пока». Поэтому лучше сейчас Собакина не трогать и без всяких вбросов. Потому что ты сам знаешь, что Собакин, он довольно человек нервный, у него 7 пятниц в неделю. Потом ему попробуй, хер докажешь, что ты не говорил про него ничего такого двуличного. Но всякие соколы, бордасы, они посланы. И Бражников тоже. Так ему и передай. Что вам хотел сказать, не пускай пересылает тебе. Вот и все.